Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Покончив с недоразумениями, Шьямананда и его гуру Хридой Чайтанья, как и другие вайшнавы, оказавшиеся во Вриндаване для диспута, могли теперь пройти по лесам и кунджам Враджи. В Санкете они наткнулись на группу актеров, игравших Раслилу. Духовным зрением маханты увидели настоящую лилу, а Шьямананда стал кричать как безумный, переживая экстаз любви в разлуке. Увидев духовные эмоции своего ученика, Хридой Чайтанья задумался. «Мой Шьямананда наверняка служанка Радхи. Его настроение очень сильно отличается от моего. Я ученик Гауридаса Пандита, и мои отношения строятся в основном вокруг Сангхья-бхавы, трансцендентной дружбы с Господом». Шьямананда отошел от настроения друга и принял гопи-бхаву. С такими мыслями опечаленный Хридой Чайтанья ушел с представления Раса-лилы. Шьямананда же, напротив, остался, еще больше рассердив этим Хридой Чайтанью. После представления преданные устроились на ночлег, и на следующее утро, когда Шьямананда отправился к своему гуру, чтобы засвидетельствовать свое почтение, слова гуру поразили его, как ядовитый кинжал. «Ты предал свои чувства к Кришне», — сказал Хридой Чайтанья, «и вместо этого погрузился в гопи-бхаву. Это не мое настроение, и потому тебе нет больше смысла общаться со мной». Шьямананда был ошеломлен, так как надеялся, что все его разногласия с гуру уже позади. Он сказал, «В конечном счете Гауридас-пандит пребывает в Радха-бхаве. Ведь вы, так же, как и он, в конечном счете думаете, как помочь гопи в их служении Шри-Шри Радхе и Кришне. Любое настроение, любая раса достойна до тех пор, пока ведет к этой цели, разве не так?» «В образе Субала, — продолжал Шьямананда, — наш многоуважаемый Гауридас-пандит постоянно поглощен Радха-бхавой в кунджи. Я видел это сам. Увидев это, я, его духовный внук, тоже развил такое настроение. Что же в этом плохого?» Хридой Чайтанья не мог с этим согласиться. «Гауридас-пандит никогда не объяснял это так», — сказал он. «Если ты заявляешь, что следуешь по моим стопам, ты должен быть другом Кришны. Не тешь себя другими мыслями, а иначе ищи духовной жизни в другом месте». «Я не могу последовать вашему желанию», — печально сказал Шьямананда. «Человек не в силах изменить свои страсти к Богу. Это происходит в сердце. Это вопрос вечных отношений души. Конечно же, есть способ примирить эти две точки зрения. Вы мой хозяин и господин, и если вы меня покинете, я оставлю эту бесполезную жизнь. Но, пожалуйста, не просите меня сделать то, на что я не способен». К этому моменту Хридой Чайтанья был так разгневан, что схватил ветку и начал хлестать ею Шьямананду по рукам, ногам и спине. Весь в синяках, Шьямананда упал на землю. Увидев это, маханты в гневе обратились к Хридою Чайтанье. «Госвами, что вы делаете? Не бейте его так. Вы дали волю своим чувствам. Вы же убьете его. Кроме того, он прав. Гопи Бхава — вершина всех рас. Матхури раса содержит в себе все остальные, поэтому Сакхья Бхава тоже присутствует в ней. Шьямананде не понравилось, что они вмешиваются, и он сказал: «Не беспокойтесь за меня, пожалуйста. На самом деле это означает, что мой духовный учитель наконец заметил меня. Он беспокоится обо мне и не хочет, чтобы кто-либо затмевал его отношения с Кришной. Его намерения полностью духовны. И Джива Госвами даже сказал, что я должен воспринимать свои отношения с Хридоем Чайтаньей как особую милость Чайтаньи Махапрабху». Повернувшись с полным смирением к своему учителю, Шьямананда заключил: «Если я чем-либо оскорбил вас, пожалуйста, простите меня. Я сделаю все возможное, чтобы думать так же, как вы». Маханты были поражены, видя смирение Шьямананды, и снова заступились за него перед Хридой Чайтаньей. Однако рассерженный гуру не принял искреннюю просьбу Шьямананды. Он счел ее всего лишь неискренней болтовней и, в конце концов, решил закончить свои отношения с ним. Но поскольку был уже поздний вечер, он решил отложить дело до утра, еще раз все хорошенько взвесить и, возможно, дать Шьямананде еще один шанс. Лежа в постели, он так и не смог найти в своем сердце прощения своему ученику и решил расстаться с ним на следующий же день. Той же ночью, во сне, Хридою Чайтаньи явился сам Чайтанья Махапрабху. Смиренно поклонившись, Госвами заметил, что белый чадар Махапрабху покрыт кровью. Его руки, ноги и спина сочились ранами. Хридой Чайтанья увидел, что чадар был так пропитан кровью, что прилипал к спине Господа. «Что случилось?» — спросил Госвами Господа. — Как на твоем божественном теле появились эти ужасные рубцы? Ответ Махапрабху ударил Хридоя Чайтанью прямо в сердце. «Мое тело и одежда пропитаны кровью по твоей милости», — сказал Махапрабху. «Ты избил Шьямананду, который подобен мне. Он очень дорог мне, и потому я принял наказание за него». Хридой Чайтанья бросился в ноги Махапрабху, моля о прощении. «Я не знал, что Шьямананда такая особая душа. Пожалуйста, прости меня. Теперь я понимаю свою ошибку. Если я не получу твоего прощения и твоей милости, я оставлю свою бесполезную жизнь. Это небольшая потеря, но я хочу остаться в этом мире, чтобы искупить свою вину в присутствии нашего дорогого Шьямананды, от которого я так многому научился». Махапрабху простил Хридоя Чайтанью и велел искупить свой грех, организовав 5 вайшнавских фестивалей. Хридой Чайтанья, переполненный благодарностью и смирением, упал к его стопам, и Господь поставил свои лотосные стопы на голову Хридою Чайтаньи. И тогда частички пыли с его стоп, которых так жаждут все маханты, даровали ему духовное совершенство. В конце концов Хридой Чайтанья пришел в себя и понял, что сны, связанные с Господом и его чистыми преданными, если они не противоречат Священному Писанию, могут быть ощутимой реальностью. Остаток ночи он провел в размышлениях, вспоминая о том, как повел себя, услышав о сне Шьямананды. Он был крайне смущен. он уже изменился. На следующий день он рассказал всем махантам о том, что произошло. И, повернувшись к Шьямананде, сказал: «С сегодняшнего дня ты не мой слуга. Ты моя душа и жизнь». Шьямананда из-за своего смирения и должного отношения к гуру не мог принять этих слов. Он упал к ногам Хридоя Чайтаньи и сказал: «Я твой вечный слуга, и ничто не может изменить этого». Хридой Чайтанья велел Шьямананде продолжать обучение у Дживы Госвами, когда он сам вернется в Бенгалию. Шьямананда принял приказ, но выразил нежелание снова расставаться со своим гуру. Тем не менее он повиновался, а Хридой Чайтанья приготовился покинуть святую землю Кришны. Прежде чем он ушел, все преданные помогли ему провести 12 фестивалей, которые удались на славу. Шьямананда сам собирал пожертвования для покрытия расходов, прося жителей Вриндавана дать, что они могут, из своего небогатого состояния. В праздниках приняли участие все вайшнавы, и они имели огромный успех. Через некоторое время Гаудия Маханты вернулись в Бенгалию. После многих месяцев учебы у Дживы Госвами трех молодых святых послали в Бенгалию и Орису распространять бхакти-раса шастры. Им присвоили титулы, как это уже было описано раньше, и Шьямананда официально получил свое имя от Дживы Госвами. Собственно говоря, недоразумение с именем Шьямананды и то, что он получил его вначале от Лалиты Сундари, все это было хорошо известно жителям Враджи. Однако только после официальной церемонии присвоения титулов все преданные Гаудия Сампрадаи приняли имя Шьямананда, и после этой церемонии Шьямананду признали в восточных провинциях Индии, куда он поехал. Хотя он был рад отправиться с миссией в Бенгалию и Орису, он очень не хотел уезжать из Враджа с книгами Госвами. Ведь его гуру приказал ему быть с Дживой Госвами, и он собирался следовать этому наказу. Но Шри Джива напомнил ему, что Радика сама приказала ему ехать в Орису и распространять там трансцендентное послание вместе с Расиком Мурари. Вспомнив об этом, Шьямананда отправился с караваном книг вместе со Шринивасом и Наратамом. Когда в Вана-Вишнупури книги были похищены, и Шьямананду послали вместе с Наратамом к Хитури, а затем одного в Орису, он стал одним из самых знаменитых проповедников в истории Гаудия Вайшнавизма. Он обратил большую часть Орисы и прилегающих к ней городов и деревень. Это было непростой задачей. Согласно Анураги Бали, к моменту прихода Шьямананды Арисская империя пребывала в упадке, особенно с точки зрения духовных традиций. И хотя сам Махапрабху вначале превратил Орису, в частности Пури, в вайшнавский район, после его ухода большая часть вайшнавских сил была занята развитием Вриндавана, сведя на нет проповеднические усилия на Востоке. Только с появлением Шьямананды Ориса вновь стала важной святыней, как и в прежние времена, во времена Чайтаньи Махапрабху. Доктор Самбидананда Дас описывает период истории Орисы, предшествовавшей приходу Шьямананды и ознаменовавшейся упадком вайшнавизма. Он пишет: «Падение династии царя Пратапарудры, несомненно, стало величайшим препятствием для дальнейшего развития движения Гаудия вайшнавов в этой провинции. Династии менялись, в стране воцарилась анархия, а затем пришло время правления Патханов, принесшие с собой войны с моголами. И чужеземные правители и их враги жестоко притесняли местное население. В результате всех этих неблагоприятных обстоятельств страна была деморализована. Гопал Гуру Госвами и его ученики некоторое время продолжали вайшнавское движение, но потом все прекратилось. Ученикам Гопала Гуру, возможно, не хватало проповеднического огня, каким должен был обладать ачарья. Самбидананда справедливо отмечает, что Ариса в то время нуждалась в духовных и материальных лидерах, чтобы восстановить традиции Гаудия Варисе после того, как она пострадала от мусульманского вторжения. Раджман Сингх был уважаемым учеником Рупы и Санатана. Согласно некоторым другим источникам, он был учеником Рагунатха Баты Госвами. Более того, поскольку он был одним из главных генералов Акбара и вместе с тем был привязан к вайшнавским махантам, под началом которых обучался, он был идеальным политическим лидером для восстановления вайшнавизма в Арисе. Как раз когда Раджман Сингх стал правителем Бенгалии и с успехом работал над восстановлением чистоты Пури и всей Арисы, святой вайшнавской земли, Джива Госвами послал Шьямананду, чтобы возродить духовное сознание людей. Эти два вайшнавских воина, действуя независимо друг от друга, наладили гармонию для традиции Гаудия в Восточной Индии, решив при этом монументальные задачи. После смерти великого падханского царя Арисы Кутлукхана около примерно 1589 года, его сыновья и главный министр были вынуждены подписать соглашение с Раджмансингхом, по которому они обязались передать храм Джаганатхи местным вайшнавским лидерам. Однако это продолжалось недолго. После смерти главного министра сыновья падханского царя вновь захватили храм. Этот демонстративный и лицемерный поступок так разгневал Раджмансингха, что хотя он был и мирным по натуре человеком, он на сей раз решил прибегнуть к физическим действиям. По прошествии какого-то времени он не нашел никакого другого способа, как получить разрешение от Акбара силой покончить с падханами в Арисе. На берегах Суваркхарекхи разгорелась битва. Радж Сингх сам вел войска и не успокоился, пока не отогнал всех мусульманских солдат далеко от дома Джаганатхи. Раджа вынудил падханов спасаться бегством и искать убежище в соседнем Чутаке, который он окружил со всех сторон. Оставив все в руках своих помощников, он поспешил в Пури и другие святые места, связанные с памятью Чайтани Махапрабху. Жители Пури встретили его как великого спасителя, и он впоследствии смог вернуть храм и большую часть Арисы в индийское правление. Если Мансингх освободил Арису политически, дав ее жителям необходимую религиозную свободу для практики вайшнавизма, Шьямананда вносил в эту свободу духовное содержание и вдохновлял людей. Когда знаменитый ученик Джива Госвами впервые появился в Арисе после Вриндавана, он узнал, что его родители умерли. Это был ужасный удар, но он не сломил его. И Шьямананда открыл проповеднический центр в своем доме в Тхаренди, где жили раньше его родители. Преодолевая оскорбление, недоверие и религиозную нетерпимость, Шьямананда продолжал проповедовать вайшнавизм как предопределенный путь к высшей истине. Постепенно все стали признавать его ученость, хорошие манеры и примерное вайшнавское поведение. Его рассматривали также как великого мистика, так как его продолжительные трансы стали знамениты во всех восточных провинциях. Он был известен как ученик Хридоя Чайтани, который учился и у Дживы Госвами. Слава его разлетелась как пожар, и он принимал многочисленных учеников из городов и богатых царств, из деревень и различных племен. Через верных посыльных Шьямананда поддерживал связь с Хридоем Чайтаньей, Шринивасом, Наратамом и другими вайшнавами. С благословения Хридоя Чайтаньи он скоро открыл второй храм в Нарисингхапуре. Много верных преданных помогали ему в этом проекте, работая миссионерами, строя храм, поклоняясь и собирая деньги. Так число его последователей в Северной Орисе росло и росло. Проработав в этой области несколько лет, он смог вернуться во Вриндаван, так как многие преданные, работавшие с ним бок о бок, были очень способными и могли продолжать миссию самостоятельно. Дорогие друзья, вы прослушали продолжение третьей главы книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые». Мы продолжим чтение этой книги в нашей следующей передаче. Thank you.